скачущую толпу и назначил бы кому, с кем, кому, куда и кому, как, чтобы возникло какое-то складное целое. Теперь уже и музыканты заразились, бросили инструменты и кружки пива и, встав с места, начали плясать. Теперь всюду слышался лишь глухой топот, да усталое кряхтенье, да хрип натруженных легких, что вовсе не удивительно, ибо пляшущих уже окутывают клубы пыли, поднятые их ногами, и пыль, смешавшись с потными испарениями, поднимается высоко над городом. Одни просто попеременно поднимают ноги, другие подпрыгивают на одной ноге, тот наступает всею ступнёю, словно уминает нарубленную капусту, этот подскакивает на цыпочках, тот кружится вокруг собственной оси, этот топчется на месте, тот неуклюж, как чурбан, этот вертится, как мотовила, того уже шатает от усталости, а этот еще только входит в раж. Этот едва мотается, тот выкаблучивает так, что пыль столбом. Этот грохает, как дуб, тот топочет туп-туп-туп. А те, кто сидят на карнизах и крышах, болтают ногами и ерзают. Вот один свалился с трубы и, лежа на мостовой, разбитый и переломанный, все извивается в ритмических судорогах. Вот образ совершенного единения высших и низших, малых и больших, старых и молодых. И можно бы только приветствовать такое единение, если бы не было оно бессмысленно и лишено здравого рассудка. Каждый, как мы видели, плясал сам по себе. Каждый по-своему, кто как умел и мог, но лица у всех были при этом одинаковые. Вопреки обыкновению никто не улыбался, никто даже не старался изобразить удовольствие, словно все надели на себя одинаковую чудовищную маску идиотизма и безразличия. Рты полуоткрыты, носы опущены, нижние челюсти отвисли, и у многих стекает по ним слюна. Глаза неподвижно устремлены в пространство, если только остались еще глаза на лице, ибо все больше становилось таких, у кого зрачки закатились под лоб, и глазные орбиты заполняет лишь мертвенная пустота белка. Похоже было, здесь имело место подобное же наваждение, которое сначала снизошло на князя-настоятеля Малифлюса, когда он извергал слова в неудержимой диарее. Только на сей раз не было никого, кто прекратил бы это безобразие свистом. Не будут же освистывать собственное бесчинство те, кто его творит. Меж тем золотая колесница Гелиоса, пышущая нестерпимым зноем, поднималась по индигово-синему небу, а стрелки часов на ратуше двигались все быстрее и быстрее, словно их подгонял топот пляшущих ног. Вот они показывают половину десятого, но едва эта половина промелькнула, как пробило четыре хриплых удара, отмечающих полный час, а затем 10 ударов послабее, а пляска все продолжается с нарастающей силой. Что же тем временем делал наш герой, Петр Кукань, прикованный к скамье двуколки, что застряла в обезумевшей толпе? Поддался ли он массовому гипнозу? Пытается ли плясать, насколько ему позволяют оковы? Ну, хотя бы так, как те хитрецы на столбах или на головах каменных святых. Лишенные возможности плясать, они, по крайней мере, подпрыгивают на задницах. Неужто и он, к стыду своему, потеряв всякое представление о чести и отличительных признаках образованного человека, позволил, чтобы ленивая слюна стекала по его подбородку? На это мы ответим без раздумий и с негодованием.